Насколько я знал, она – рукопашник, и очень сильный. К тому же с божественным бустом от одного из самых отмороженных бессмертных. Серьезно, Мартым, неадекватный идиот даже по моим меркам. К тому же, он меня от чего-то сильно не взлюбил. То ли кого-то ревнует, то ли я ему где-то отдавил любимую мозоль. Тем не менее, в прошлом мы с Тамирис неплохо сработались. Надеюсь, и в этот раз все будет не хуже. Ну так спрашивай, поторопил я после некоторого молчания, видя, что моя собеседница не спешит продолжать. В этот раз мне мало 30 сребреников, хриплым голосом проговорила девушка, продолжая улыбаться. Меня будет просьба. Ну вот, началось. Глава 244.3. Артефакты. Ну, мне опять пришлось поторопить Тамирис, которая после каждой фразы делала почти театральные паузы. «Тебе знакомо имя Гуфтарус?» — с легкой улыбкой спросила девушка. «Кажется, у меня дежавю. Ты уже спрашивала?» Прикрыв глаза, я помассировал переносицу. «Отвечу, как и в прошлый раз. Не слышал о таком. Помню, просто проверяла». И снова замолчала. «Да что же, блять, такое?» Женщина-загадка, мутирующая в женщину-ребус. «Давай ты все же расскажешь, что именно хочешь». Не выдержал я. «Драматические паузы придержишь для диалога с каким-нибудь мировым злом. Хотя, учитывая наши замашки, общаться придется как раз-таки с мировым добром». Просто собиралась с мыслями. «Вестник». Тамирис перестала улыбаться и демонстративно дотронулась до повязки. «Меня с этим, существом свои счеты. И по какой-то причине он сильно заинтересовался тобой, брат мой. И раз уж ты без спроса ввязываешь меня в свой поход, то я прошу об ответной любезности. Убить этого Гуфтаруса», — уточнил я, подбрасывая еще деревяшек в костер. «Нет, этой радостью я делиться не собираюсь». Губы девушки дрогнули, растягиваясь в хищный оскал, а через черную повязку мне почудилось желтоватое свечение. «Ты поможешь выследить его и пробьешь для меня дорогу. Как бы хороша я ни была в поединках, но твари окружают сотни преданных приспешников и через них мне не пробиться. А у тебя есть небольшой, но весьма сильный отряд». И снова замолчала. «Ну, хоть часть информации выдала. И все же. Какая у нее офигенная фигурка». Андрей пришло мысленное послание от чешуйки, наполненное шипением и недовольством. «Что, зеленая, ревнуешь?» Подразнил я дракошу. «Да сейчас», — резко ответила она, продолжая притворяться спящей, но дыхание немного сбилось от возмущения. «За тебя, Кобелина, волнуюсь. Ты вспомни, кто ее покровитель и прикинь, чем может грозить подобная связь. Можно считать, что раз уж ты здесь, то я заведомо согласен на ответную услугу», отмахнувшись от чешуйки, продолжил переговоры. «Но мне нужна будет информация и конкретные сроки. А то, сама понимаешь, дел много и все от меня чего-то требует. Информацию я предоставлю, когда придет время», ответила Тамирис. «Сроков конкретных тоже нет. Гуфтарус сильно заинтересовался тобой и, рано или поздно, себя проявит. Так что нам просто требуется не упустить этот шанс и поймать его за хвост. Со своей стороны до того момента я обещаю поддерживать тебя по мере сил. На том и сойдемся», — кивнул я. «Только, если ты не против, я хочу гарантий покрепче простого слова». «Как и я», — усмехнулась девушка. «Призываю Мартыма для заверения договора». Правая рука Тамирис покрылась фиолетовым свечением, и она протянула открытую ладонь прямо через разделяющий нас костер. «Ну окей, я тоже пару фокусов знаю. Призываю бездну для заверения договора». В ушах раздался тихий смех древнейший над одним наглым смертным, а тени в углах ожидаемо сгустились. Протянутая рука вестницы чуть вздрогнула, когда ее крепко схватила покрытая туманом когтистая лапка Кассии. «Заверено. Заверено». Я разжал ладони, с интересом наблюдал, как частично трансформировавшееся тело возвращается в первоначальный вид. Тамирис же, несмотря на контакт с чистой силой сущности высшего порядка, оставалась показательно спокойной. Вот только в идущих от нее эмоциях бушевал такой букет из страха, ярости, восхищения и возбуждения, что мои губы поневоле растянулись в довольную улыбку. Не говоря больше ни слова, девушка поднялась и отправилась к своей койке, по дороге что-то бормоча под нос и постепенно беря верх над бунтующими чувствами. Чешуйка-сан, поняв, что мне ничего не угрожает, тоже быстро отрубились, а я остался сидеть и пыриться в костер. Спать все равно не хотелось. Тогда резонный вопрос, а чем заняться? Ответ прост. Инвентаризацией. Со своим статусом я разобрался еще утром, а вот с ворохом свалившихся материальных плюшек, как-то руки не доходили. Но раз сейчас появилось и время, и желание, то почему бы и нет? Итак, что с моим арсеналом? С защитным снаряжением не густо, все тот же доспех стражей с единственной доступной функцией самовосстановления и весьма условной защитой и легкий ББС диверсанта. Последний по бронированию был намного лучше, но вот выдержит ли он автоматную очередь бронебойными патронами атаку твари уровня 40-го, 50-го или удар от мечника того же уровня, еще большой вопрос. И все. Собственно, на этом вся моя защита и заканчивается, ибо щитов не ношу, тяжелых доспехов тоже. Единственное, что могу сейчас добавить, это грубые щиты из сырой божественной маны и собственное чутье со скоростью реакции для уклонения от удара. Мда, нужно срочно учить магию. Настоящую, а не системную. Благо, теперь есть нейросети на запоминание всех этих хитро вывернутых абстракций, называемых плетениями, будет уходить не так много времени. Теперь по атакующим артефактам. И тут все намного радостней. Начну с простого, можно сказать, повседневного. Набор метательных игл, который я днем подновил у Михи, был заботливо рассован по специальным креплениям по всему телу. Пара черных гладиусов, полученных еще от Алихана, привычно висели за спиной. В них не было заложено каких-то хитрых трюков, это были просто прочные короткие клинки с эффектом труднозалечиваемой раны. Далее шел меч старика Аркадия, который я повесил на пояс. Прямой клинок с ромбовидным сечением. В мою руку длиной, с небольшой гардой и самой обычной рукоятью, без каких-либо украшательств. Подвох крылся в сердцевине, которая могла накапливать порядочное количество божественной маны. Интересно, а что по нему система скажет? Ну-ка. Клинок мечущегося жреца, артефакт редкого ранга, выкованный с применением божественного металла. Помогает обращаться к богам-покровителям и выступает проводником их гнева. Особые свойства. Укрепление, накапливание божественной маны. Что и требовалось доказать. Закрыв менюшку, сунул меч обратно в ножны и приступил к изучению более вкусных вещичек, а конкретно, лук теней и кинжал погибели. Вот только тут меня ждал конкретный облом. На оба запроса об оценке система выдавала короткое и емкое предмет неопределенного ранга. Ну нет, так нет, пробормотал я, пожав плечами. Все равно эффекты этих артефактов мне известны. Теперь нужно только привязать их к себе, чтоб не посеять по какой-нибудь глупости, которые моя задница притягивает лучше, чем дворовый пес стада блох. Только один вопрос. Как это, блять, сделать? Никаких инструкций или слов-активаторов в описании способности не было. Хм. Ну, тогда применим самый верный способ, ВНТ. Великий научный тык. Недолго думая, ткнул себя мечом в грудь. Не сильно, но небольшую дырочку в одежде и коже все же оставил и подержал так клинок несколько секунд. Ничего. Но попробовать стоило, иногда элементарный и грубый метод оказывается самым правильным. Ладно, эксперимент номер 2. Положил клинок на колени и мысленно потянулся к уже имеющимся татуировкам. Ощутил слабый отклик заключенных в них артефактов. Ну и чешуйка тоже заворочилась во сне, негромко посылая меня нахер и почему-то похабно хихикая. Даже не хочу знать, что ей снится. Вдох-выдох. Сосредоточиться. Вот они, мои артефактики. Так, а дальше что? Хм. Я же в системе. Так, ну, допустим, представим обычный игровой инвентарь. На 10 слотов. О, 6 тут же заполнились. Значит, Я на верном пути. А сейчас берем этот меч и плавненько опускаем в один из свободных слотов. Есть. Встал как родной. И судя по потянувшимся туда серым нитям, ману для призыва он будет брать мою собственную. Теперь и кинжал. Тоже влез без проблем. Но мана была черной с красными прожилками, бездна. Вот только, это не тха, и не лень. Третья смотрящая. Если так, то мне уже стрёмно. Внимание еще одного лика бездны моя шкурка просто не выдержит. Разорвется от жопы до носопырок. Так, все, проехали. Следующий, лук. Он тоже без проблем встал в слот, а энергия привязки, как и ожидалось, принадлежала Ауте. Довольный, я открыл глаза, устало выдохнул и... Да в твою же душу раком, да членом блохастого единорога поперек глотки с параллельным рождением ежа через пупок. Ругался негромко, чтобы не разбудить отряд, но долго и от души. Причина простая, я идиот. Нахуй я меч привязал? Немного успокоившись, вновь полез в инвентарь уже с целью попытаться снять с предмета привязку. Ведь такая функция должна быть. Так ведь? Оказалось, да, есть такая возможность. Все было элементарно. Нужно лишь выполнить последовательность в обратном порядке. То есть сначала накачать виртуальную ячейку соответствующей маной, как для активации способности, а потом представить, как предмет покидает свое место, не оставляя с ним никаких связей. Помнится, я там когда-то жаловался на отсутствие пространственного кармана. Теперь моя жаба довольна, пусть небольшой, пусть весьма энергозатратный, но он есть. И всего-то нужно было прокачать полсотни уровней, завести знакомство с десятком божеств, разнести столицы двух королевств, прибить несколько почти бессмертных сущностей, прошагать военным маршем по изнанке и выжечь нервную систему, взглянув на одно из самых могущественных существ всех слоев вселенной. Бля, интересно, я когда-нибудь озвучивал желание «хочу кнопку для убийства всех врагов»? Если да, то, вселенная, пожалуйста, забудь. Не хочу. Я скромный маленький человек. Мне и этого достаточно. Еще немного повздыхав и поэкспериментировав с татуировками, продолжил изучать артефакты. И начал со своего любимого копья. Призыв оружия прошел легко и привычно, сказывалось влияние местной системы. Стоило лишь пожелать, и черное двухметровое копье появилось в руках, сгустившись из окружающего мрака. Покрытая гравировкой древко, длинный острый наконечник, завораживающие ощущения таящейся где-то в глубине жуткой силы. В какой момент этот грозный артефакт, убивающий одним касанием и вызывающий своим видом слабость в коленях у самых закаленных воинов, стал для меня таким родным, словно неотъемлемая часть моей души. Все дороги ведут к бездне, да. Проведя рукой по хищному наконечнику, мысленным приказом вызвал меню системы. Внимание! Навык владения копьем достиг 51 уровня. Открыт новый эффект артефакта. Копье глубокой бездны, уникальное оружие мифического ранга, неуничтожимое смертными существами. Пассивный эффект слияния с душой доступен только для тех, кто был отмечен бездной. Позволяет спрятать копье в своей душе и призвать по необходимости. Активные эффекты будут доступны по достижению тобой, несчастный нуб. 11+, 31+, 51+, 71+, и 91+, уровней во владении копьем. Гейболт. Особый активный эффект копья глубокой бездны. Активация. Фраза и касание противника наконечником копья. Действие. При активации копье исчезает из рук и, появляясь под противником, проходит с проворотом через анус, пробивая ему сердце. Работает только с существами, имеющими данные органы. Откат. Сутки. Угачага. Особый активный эффект копья глубокой бездны. Активация. Воткнуть копье в землю, привязать к нему жертву и что-нибудь станцевать, пропев 20 раз фразу. Действие. При активации запирает разум попавшего под воздействие существа в управляемую владельцем копья иллюзию. Последствия непредсказуемы. От легкого испуга до полного безумия и разрыва сердца. Откат. Сутки. Разлом бездны. Особый активный эффект копия глубокой бездны. Активация. Фраза и рассечение острием любой поверхности. Действие. При активации копье открывает портал к изначальной бездне и выпускает часть ее силы в окружающее пространство. Последствия непредсказуемы и зависят от ширины и глубины разреза. Откат. Сутки. Внимание! Особые эффекты копья индивидуальны для каждого пользователя, так что за всякую всплывшую хрень вини только себя. Чтобы осмыслить масштабы пиздеца, который способен устроить новый эффект копья, мне потребовалось перечитать описание 3 раза. После чего я поспешно отозвал свое любимое оружие и пообещал использовать эту способность только в качестве самого последнего средства. Открытие портала в бездну изначальную. Не воззвание к Тха, не призыв какого-нибудь монстра. Нет, это, блять, потенциальный Армагеддон. Вот так вонзил острие, сказал фразу с хреновой вечеринки, пробежал пару метров и, всему пришел пиздец. Кажется, что-то примерно такое я устраивал, когда пытался сбить лут из лука и переборщил с накачкой снаряда. Тут ведь даже моей смертью действие эффекта не остановить. И разрушением артефакта тоже вряд ли что-то можно будет исправить. Наверное, поможет только какое-нибудь сшивание пространства, но не факт. В подобных вопросах я шарю на уровне чует моя жопа. Брррррр. Так, все, нужно отвлечься. Чем? А у меня ведь не только владение копьем, но и мечи прокачались до великого мастера. Илюха, иди-ка сюда. Тяжелый меч странной формы появился в руках также по первому мысленному усилию. Окошко системы тоже не заставило себя ждать. Внимание! Навык владения мечом достиг 53 уровня. Открыт новый эффект артефакта. Ильсафор – уникальный клинок мифического ранга. Лично выкован со шалра в горниле первородного огня. Заключена душа Ильсафора, одного из легендарнейших берсеркеров Дасай Нож по прозвищу Кровавый Поэт. Пассивный эффект слияния с душой применим только для несущих метку Дасай Нож. Пассивные эффекты. Связь душ. Заключив договор с новым владельцем, клинок остается верен ему до тех пор, пока один из них не сгинет в котле душ. Одушевление. Оружие обладает собственной душой и разумом и способно на самостоятельные действия. Презрение слабых. Оружие не любит слабых и не получает повреждений от вещей, чар, явлений или способностей ниже мифического ранга. Активные эффекты. Разрушитель барьеров. Удар гарантированно разрушает любую преграду ниже его по рангу. Выше тоже разрушает, но уже не гарантированно. Активация. Фраза «Я твой дом труба шатал» для зарядки и нанесения удара по нужной преграде. Откат. Сутки. Разряд усиливает кинетическую энергию удара. Степень усиления зависит от количества влитой маны. Активация. По желанию. Откат. 10 секунд. Фаталити. При ударе по серьезно раненому или слишком слабому существу есть шанс мгновенного и крайне жестокого убийства. Активация. Автоматически при ударе. Откат. 1 секунда. Дрожь. При ударе по поверхности вызывает колебания материи. Сила колебаний зависит от количества влитой энергии. Активация. По желанию. Откат. Сутки. Оставшиеся эффекты будут доступны только по достижению 61+, 71+, 81+, 91+ значений во владении мечом. Внимание! Выполнено условие для специального эффекта. Призыв Ильсафора, древний истинный берсеркер обретает плоть и является на поля боя. Активация. Обещаю кровь и пламя, обещаю смерть и пир. Мы удержим наше знамя, пусть против будет целый мир. Откат. 1 неделя. Продолжительность. 1 часов. Внимание. Не рекомендуется использовать против простых смертных. Серьезно. Не надо. Это как водородной бомбой тараканов глушить. Понял, буревестник. Не надо. Не тронь. Забудь вообще об этой способности. Если что, я предупреждала. Ну, по сравнению с эффектом копья, дрожь смотрится вполне себе безобидно. Пока не вспомнишь, что именно держишь в руках и к какому отмороженному богу относится этот артефакт. Что-то мне подсказывает, что экспериментировать следует в местности, где нет построек, гор и вулканов. Потому как оказаться рядом с ними во время землетрясения мне совершенно не хочется. Итого, от артефактов у меня две новые обилки. Причем одна совсем уж ультимативная, для уничтожения миров, а вторая масштабами поменьше, стихийное бедствие для отдельно взятого региона. Ни первое, ни второе в обычной драке использовать нельзя. Зевнул и потянулся. Кажется, меня наконец начинает клонить в сон. Тогда разберусь с последним вопросом и пойду укладываться. Скорее всего поближе к лут, хе-хе. Подтянув к себе стоящую рядом небольшую сумку, распустил горловину и без энтузиазма уставился на 4 разноцветных кирпича. Красный, желтый, зеленый и синий. 3 из них были получены от Укура за прохождение отдельных островов изнанки, а 4-й мне впарил скиф для комплекта. Какого именно, он вроде бы объяснял, но я не помню. И очень надеюсь, что система подскажет, ибо таскать их с собой уже влом, а выкинуть жаба душит. Аккуратно коснувшись одного из разноцветных брусков, запросил оценку. Краеугольный камень силы. Часть комплекта. Эффект. Быстрое создание храма для выбранного божества. Эффективность и эффектность храма будет зависеть от количества использованных краеугольных камней. Пока божество поддерживает стены храма своей силой, они имеют свойство нерушимости самовосстановления. 1 камень – часовня. 2 камня – храм. 3 камня – собор. 4 камня – великий собор. Мде. Для меня – бесполезно. Но, помнится, одна эффектная богиня с не менее эффектной грудью просила восстановить ей 3 храма. Милая Ауте, а что ты можешь предложить за великий собор в твою честь? Очень многое, Андрюшенька, раздался в голове голос тени с весьма интригующей интонацией. Очень многое. Глава 244-4, сгущались тучи, миньоны суетились. Ну твою мать! Выдохнул немолодой уже сержант, глядя на разворачивающееся перед ним действо. Воззвать к королеве-матери. Повернулась к нему высокая черноволосая девушка в военной униформе. Широко распахнутые золотистые глаза и маленькие рожки на голове выдавали в ней нечеловеческое происхождение, но окружающим людям на подобные нюансы было откровенно плевать. К совести своей взывай, устало помассировал виски сержант Васильев. Вот скажи мне, Ксулукс, ты умная. Профессор Звягинцев говорит, что я одна из умнейших представителей своего вида, растерянно захлопала глазками его миловидная собеседница. Но какое отношение мое интеллектуальное развитие имеет к постоянному упоминанию вами моей королевы-матери? Быче, можешь даже не пытаться, заржал сидящий на крыше пикапа Макс. Нашей златоглазке мозг все воспринимает сугубо буквально. Проверено. Вспышка, разговорчики. Тут же раздался в гарнитуре грозный рык Дамира. Где прикрытие? Оно им надо. Пробурчал про себя отрядный снайпер, но честно сделал 2 выстрела. Вдалеке, на окраине небольшой деревушки упали 2 покрытых хитиновой броней зомби-мутанта. Тяжелые пули усиленной винтовки разорвали их головы на ошметки без какой-либо надежды на выживание. Вспышка, отставить. Тут же рявкнул сержант, грозно зыркнув на снайпера. Не трать дорогой боеприпас. Да вы уже определитесь. Закатил глаза Макс и пожаловался антропоморфный Равхаз. Вот так всегда, рогатая. Один командир говорит одно, другой другое. В результате простой солдат всегда остается крайним, понимаешь? Нет, с серьезным видом ответила Ксулукс. Равхаз не может быть 2 командиров. Мы служим лишь королеве-матери. Вспышка, вновь ожила гарнитура, но на этот раз другим голосом, более резким и холодным. Водонапорная башня. Какой-то плевун. Сможешь устранить? Далековато, прищурился стрелок. Но попробовать можно. Костров Максим Юрьевич, отрядный снайпер, спрыгнул с крыши пикапа и расположился пузом на траве, разложив сошки у винтовки и припав к окуляру. Местность в регионе была холмистой, с редкими лесами и лесопосадками. Для снайпера с хорошей оптикой это было одновременно благословением и проклятием, Стоило такому занять возвышенность, как все окрестности становились словно на ладони, до гребня следующего холма. Впрочем, обычно этого было более чем достаточно, как, например, сейчас. Деревушка, которую они штурмовали, находилась в широкой искусственной низине, окруженной холмами. Раньше это была довольно процветающая туристическая деревенька, неподалеку располагались водохранилище с курортом и ворох небольших кемпингов. Но сейчас все это было неважно. Живых в округе после апокалипсиса не осталось. Максим поймал в прицел водонапорную башню и обнаружил в ее боку огромную дыру, из которой торчало щупальце какой-то твари. Прищурившись, снайпер активировал собственные сенсорные способности, которые быстро дорисовали контуры скрывающегося монстра. Чуть подвинув прицел, стрелок плавно надавил на спусковой крючок, посылая тяжелую пулю в скрывающегося монстра. Визг раненой твари, чем бы она ни была, донесся даже до штабной позиции. Однако сам противник оказался достаточно живучим, чтобы не сдохнуть, и достаточно умным, чтобы через секунду вылететь из башни в попытке сменить позицию и уйти из-под огня снайпера. Только вот внизу его уже ждали. Максим через оптику с некоторым содроганием наблюдал, как трехметрового монстра, похожего на дикую помесь богомола и кузнечика, бесстрашно встретил щитом высокий воин в грязно-серых латах. Ошеломив тварь ударом по голове, он вонзил клинок ей в брюхо и навалился всем весом, распарывая ее на две половины. Однако даже с вывалившимися на землю внутренностями монстр все еще оставался боеспособен. Придя в себя после ошеломления, тварь тут же попыталась откусить наглому человеку голову, но не успела. Три копья подоспевших соратников с легкостью пробили прочный хитин и зафиксировали издыхающего монстра, не давая пошевелиться. «Грибанные психи», — вздохнул сержант, наблюдая эту самую картину через бинокль, и тут же нажал кнопку гарнитуры. «Дикий, мать твою, зачем опять вперед лезешь? Посылай тараканов, их не жалко, а потом уже добивай эту падаль». «Это неправильно по отношению к противнику», — ответила гарнитура все тем же холодным голосом. «Он заслужил открытого боя, а не загона как дичь на охоте. То есть, пулю в брюхо и вчетвером на одного, это по-твоему честный бой?» — вмешался в радиобеседу Дамир. «Условно честный», — невозмутимо ответил ему Дикий. «Относительно соотношения нашей и его силы. Разговорчики», — рыкнул сержант, сидя на броне своей верной БМП, которая в этот раз была укомплектована минимальным количеством бойцов. «Статус деревни зачищено», — отрапортовал Дамир, в этот момент разрубая последнего зомби красным энергетическим клинком. «Подтверждаю», — кивнула стоящая рядом с боевой машиной Ксулукс. «Но, вижу», — оборвал ее сержант, разглядывая в бинокль что-то в стороне от поселения. «Ситх, Дикий, та стая все-таки сорвалась. Будет через минуту». «Принял», — ответил Дамир. «Клык, давай своих пауков в центр. Дикий, переключайтесь на стрелковые и прикройте их. Жало, мы с тобой бьем тыл. Джавшан, Рамшут, баф на пауков. Белка, что с лысым? Жить будет, но драться нет», — ответила ему Татьяна. «Тогда хватай и оттаскивай к БМП. Начальник, а не пошел бы ты нахуй?» — возмутилась медик. «Как я эту гору мышц поволоку? Девушки, не бузи-бузи», — вмешался радостный голос с одного из близнецов-техников. «Ща поможем. Контакт», — перебил всех голос Дикого, и над деревушкой снова загрохотали автоматные очереди. Впрочем, кончилось все быстро. Снайпер, сержант и антроправ Хас с разными чувствами наблюдали с холма, как стаю ворвавшихся в деревню собак-мутантов встретил десяток невысоких, но очень крепких пауков, в которых твари мгновенно увязли. Причем в самом буквальном смысле, шелковые нити держали жертв надежнее любых капканов. Связанные боем и медленно запутывающиеся в расстеленных на земле и натянутых между домами ловушках, мутанты были замечательными мишенями для дюжины последователей Стальной Королевы с Диким во главе. Стрелки рассредоточились за укрытиями и метко вбивали тварям в головы пулю за пулей. Из засады удалось вырваться лишь шестерым мутантам, которые, недолго думая, резво припустили в обратном направлении, чтобы напороться на кровожадные улыбки диверсанта и разведчика отряда, Барбары и Дамира. «Поселение зачищено», — устало выдохнул Дамир, гася свой меч. «Подтверждаю», — передала в эфир Ксулукс, рассредотачивая часть своих подчиненных по периметру деревушки. «Приказы. Работаем по плану», — ворчливо ответил ей сержант, ныряя в бронелюк БМП и отдавая машинисту приказ на движение. «Обшариваем и тащим все по списку. Равшан, свяжись со штабом, доложи». «Есть, начальника», — раздался в эфире бодрый голос одного из бородатых братьев. Дальше все завертелось в привычном для отряда темпе. Это была далеко не первая подобная операция. И, как они чувствовали, не последняя. После исчезновения Антуанетты встал ребром вопрос о самом существовании подобного подразделения, ведь как ни посмотри, но основным атакующим кулаком рыцаря 2 была именно героиня в черных латах с позывным «Кукла». Однако ситуацию выправили за счет полков Равхас и отряда паладинов Дикого. И пусть даже суммарно они не дотягивали до мощи Стальной Королевы, но зато их количество давало больше тактических преимуществ, чем один единственный мощный боец. И вот за последние дни отряд «Рыцарь 2», усиленный подразделением сержанта Васильева «Мангуст 3» и отрядом полков Равхас, зачищал уже 6-е поселение людей, в котором от прежних хозяев не осталось даже костей. Зато осталась куча материальных ценностей, которые были совершенно неинтересны мутантам, зато пригодились бы выжившим с базы армейцев. Через 2 часа после зачистки, в одном из окраинных домиков деревушки, вокруг стола с походным чайничком устроилось командование небольшого сводного подразделения. Сержант Васильев Бычий Лев Николаевич, командующий отрядом «Мангуст-3» Хатанов Ситх Дамир Султанович, временный командир отряда «Рыцарь 2» Каширов Дикий Николай Григорьевич, мастер ордена паладинов Стальной Королевы Мародеры и Ксулук Склык Кхару, вожак стаи Равхас Пауки Сумерек. Бросая хмурые взгляды на расстеленную на столе карту местности, они дружно чесали макушки, прокладывая дальнейший маршрут. «Все же за западное направление», — постучал пальцем в бронированной перчатке Дикий, указывая на небольшую точку очередной деревушки. «Ближе к городам. Больше ресурсов. Больше сильных мутантов», — поморщился сержант. «Что даст намного больше опыта», — улыбнулся Дамир, потягивая чай из граненого стакана. «Мясо», — кивнула Ксулукс, соглашаясь с разведчиком. «Вам что, мало?» — дернул щекой Васильев. «Для моей стаи хватает», — антроп перевела на него взгляд широко распахнутых золотистых глаз. «Взрослый Равхас много не ест, но нужно обеспечивать молодняк в гнезде. Они прожорливы. Все же, наша главная задача – это разведка», — напомнил Васильев. «Генерал четко задал направление, в котором мы и движемся», — несколько грубовато перебил его Дикий. «Продвинуться нам нужно как можно дальше, но для этого нужна сила, которую без битв не получить. А самые жирные твари обитают ближе к городам. Сила, сила», — проворчал сержант. «Совсем крыша едет уже, фанатики, бля». Впрочем, на него никто не обиделся, хоть знакомство собравшихся было не столь долгим, но весьма насыщенным. А совместные сражения против бандитов и мутантов сближают намного быстрее и крепче, чем сидение за соседними офисными столами. Да и привыкли все, что Бычий всегда выступал своеобразной оппозицией, критикуя любую выдвинутую остальными идею. Ну, в разумных пределах, конечно. «Ну так что, товарищи», — обвел всех взглядом Дамир, — «на запад, а потом на юг». Сержант устало махнул рукой и налил себе еще чая. Дикий слегка улыбнулся, разглядывая карту, и уже собирался что-то сказать, как вдруг замер, уставившись куда-то в пустоту широко открытыми глазами. И не он один, Ксулукс тоже впала в какую-то прострацию. «Что случилось?» — нахмурился Хатанов, переводя взгляд со своих замерших товарищей на ничего не понимающего сержанта. «Дикий, Ксу». Но те не отвечали. Зато ошарашенное выражение их лиц вдруг сменилось широкими радостными улыбками. «Начальника, у нас проблема». Раздался голос Равшана в гарнитуре Дамира. Пауки бесятся, и паладины с ними. Прыгают, бегают, что-то радостно верещат. Может, узбагай надать. Отставить самодеятельность, скомандовал ему сержант. Просто не подходите к ним пока. А сам Васильев, встав и обогнув стол, подошел к глупо улыбающейся Кхару и осторожно тронул ту за плечо. «Ксу, девочка, что случилось?» Та пару раз моргнула и наконец сфокусировала на мужчине взгляд. «Она вернулась», — тихо прошептала Равхас, продолжая улыбаться. «Королева, больше никому ничего говорить было не нужно. Отбой паники», — хмыкнув, сообщил в общий эфир Хатанов. «Наши не сошли с ума. Просто. Кукла вернулась. Примерно полчаса потребовалось на то, чтобы отряд перешел от бурных выражений радости к конструктивным действиям. И больше всего этому способствовало не самообладание последователей новоявленной богини, а ее ответ на попытки Дикого и Ксулукс выйти на связь через ментальные умения. «Богиня послала меня», растерянно хлопая глазами, поделился горем старший паладин. «Не понял», Хатанов действительно непонимающе уставился на Дикого. «Это в каком смысле?» «В прямом», ответил ему паладин, матом. «Может, ты ее просто не понял», предположил Васильев, в голове которого слова «кукла» и «мат» лежали в абсолютно противоположных концах мироздания. «Можешь дословно повторить. Идите нахуй к лысому коню, мне плохо послушно», сказал Дикий. «Подтверждаю», серьезно кивнула Ксулукс. «Королева находится в нестабильном психическом и физическом состоянии. Рискну предположить, что у нее, как это называется, похмелье». В наступившей тишине можно было услышать звук медленно рвущейся ткани. Это трещало по швам психика собравшихся существ. «Рам, ну рам, хватит, что хватит, слушай, я тебя сейчас покусаю, некромант, покусавший зомби». «А что, звучит?» Молодой парень закатил глаза к небу, словно взывая о помощи высшие силы, после чего устало выдохнул и посмотрел на свою спутницу. Невысокая красивая шатенка в кроваво-алых тяжелых латах пару раз хлопнула ресницами, надула щечки и сделала губками звонкий чпок. «Ты издеваешься», — дернул Роман щечкой. «Ага», — раздался еще один усталый вздох, громкая затрещина и возмущенный писк девушки-зомби. «За что?» «За все хорошее, мертвечина ты ходячая. А теперь взяла меня на руки и потопала. Это произвол. Это рациональное использование доступных ресурсов», наставительно произнес некромант, поудобнее устраиваясь на руках своего фамильяра и прикрывая глаза. «Разбудишь, как приблизимся к цели или появятся какие-нибудь неприятности. А до тех пор молчи и топай». «МММ», выразила свое возмущение девушка, не размыкая губ. Впрочем, больше никак сопротивляться приказу она не решилась, а молча потопала дальше, ведь хозяин и правда устал, как бы бодро он ни старался держаться. И если они не найдут еду и ресурсы в следующем поселении, то положение из плачевного станет катастрофическим. Им повезло, ну, почти повезло. Расположенная между небольшим лесом и речкой, когда-то заброшенная деревушка в полтора десятка обветшалых домиков за время с начала апокалипсиса обзавелась новеньким чистоколом с воротами, рвом с водой и небольшим стадом коров, а также жителями в лице полусотни хмурых небритых харь, вооруженных ружьями, пистолетами, тесаками и обычными топорами. «Что делать будем?» — поинтересовалась зомби у некроманта, когда они вдвоем лежали на пузе в кустах у опушки, разглядывая небольшое поселение. «Ну, мы можем выйти и попроситься на ночлег», пожал плечами Романский. «Ты издеваешься», выгнула Карси изящную бровку. «Почему?» ухмыльнулся некромант. «Вполне серьезен. Сейчас ты встаешь, спокойно идешь вперед и просишь у этих замечательных и добрейших людей немного еды и домашнего уюта, а взамен предлагаешь наши услуги в качестве охраны. Если они не согласятся и начнут тыкать в меня стволами и острыми палками», — прищурилась шатенка, уже примерно понимая, куда клонит ее хозяин. «Тогда ты будешь вынуждена защищаться», — серьезно ответил некромант. На подоконнике сидела довольно колоритная женщина. Высокая, мускулистая, покрытая татуировками и шрамами, с ярко-фиолетовым ирокезом на голове и странной помесью гитары и секиры в руках. Из одежды на ней были лишь высокие сапоги, хромированно-шипованные стринги и лифчик с чашечками в виде двух рук скелета, едва прикрывающих впечатляющую грудь. Лайла Рактьерн, хотя нет, уже Лайла Печенькина, играла на своем странном инструменте грустную мелодию, разглядывая через окно серое хмурое небо и совершенно не обращая внимания на происходящее вокруг. Может, хватит терзать струны? Поморщилась сидящая за столом рядом с ней фигуристая блондинка в облегающей военной майке и просторных камуфляжных брюках. «Меня уже зубы ноют. Или сыграй тогда что-нибудь повеселее, а то как на похоронах. Похороны были бы лучше», — негромко произнесла Лайла, прекращая перебирать пальцами струны. «Тогда его можно было бы воскресить. Нелегко, но можно. А сейчас остается только ждать. Страдать», — поморщилась Дарья. «В конце концов, ты же у нас сильная и независимая. Сходи развейся. Прибей кого-нибудь». В конце-то концов, жена без мужа, лишь тень самой себя, с похоронным лицом произнесла Лайла и вновь уставилась в окно. Ну хоть бренчать перестала, вздохнул Рю, сидящий напротив Дарьи. Нужно ее куда-нибудь вытащить, шепотом сказала ему блондинка. Куда? Адекватные варианты мы уже перепробовали, а неадекватные. К этому дебильному алтарю я не пойду, если договорить они не успели. Секира со свистом рассекла воздух и обрушилась на стол, разнеся его в щепки. «Ты что творишь, отмороженная?» Возмущенно взвизгнула Дарья, хватаясь за рукоять черной катаны. «Собирайся, корова!» В глазах стоящей перед ними Лайлы не было печали и обреченности, что разливались там еще секунду назад. Вместо этого в них бушевало безумное пламя истинного берсерка. «Ты, шестипалый!» Вождь вернулся. По еще пригодному, но уже потихоньку начинающему разваливаться асфальту дороги, петляющей меж холмов, двигалась небольшая колонна техники. Впереди, вращая орудийной башенкой и пулеметами, ехала колесная БМПО, готовая принять на себя первый удар неприятеля. Следом за ней подпрыгивали на ухабах два пикапа, а замыкал колонну огромный военный грузовик с крытым кузовом. Машины двигались необычно резво, практически не обращая внимания на окружающее пространство. Если какой-то конвой решился бы повторить подобный трюк в реалиях этого сходящего с ума мира, то вряд ли бы проехал дольше пары суток. Мутанты, бандиты и аномалии быстро наказывают за беспечность и отсутствие нормальной разведки. Вот только эта колонна могла себе такое позволить. Со всех сторон ее прикрывали многочисленные инсекты преимущественно паукообразного вида, образующие широкое защитное кольцо. «Есть изменения?» — спросил сержант, сидящий внутри трясущейся БМПО и небольшим фонариком подсвечивающий себе карту. «Есть!» — кивнула сидящая рядом с ним Ксулукс и осторожно коснулась пальчиком отметки на карте, после чего провела по ней вверх, на север, остановившись на обозначении какой-то деревушки. «Они сейчас тут, дальше не двигаются. Королева говорит, у них привал».